В горе Сафани бы спаялись бы, как в огне, судьбы всех любящих и любимых, всех человеческих песчинок, растираемых жерновами войны. Может быть, юный воин, потрясенный стихами Неве, не откликнется на зов глашатая, как некогда Сципион, а выбежит на форум и крикнет: «Боги дали нам жизнь и разум не для того, чтобы убивать друг друга, не для того, чтобы разлучать любящих. Мы не рабы, привязанные к мельничному колесу судьбы. Мы свободны, как ветер». Гней Невий плакал навзрыд. Он плакал над тем, что ему не дано перенести на воск эти слишком поздно пришедшие мысли. На каменном полу атриума поблескивал металлический стиль, но у Невия не было сил его поднять.